Гуру, неуклонность, явленная на пути, непреложно приводит к объекту устремления. Целостность устремления всего микрокосма ручательством будет успеха. Нераздробленность или монолитность устремления – основа его прочности и устойчивости в трудных условиях жизни обычной.